Да уж, воистину. Ленкина пропаганда сыграла с нами злую шутку. Теперь нами будут размахивать, как неким знаменем, все подряд встречные экстремисты. Легионеры молодцы, по знакомой называются. Им-то что? Они держатся в тени, дают другим брать на себя их дела и вообще последовательно блюдут свои принципы конспирации. А мы, если так и дальше пойдет, скоро будем врагами государства номер один. Почему ты это мне говоришь, а не Федя? Я так думаю, что ты тут на всех влияешь и тихо рулишь. Опять подмигнул Андрей. Так что ты подумай, если будут какие-то мысли на этот счет, не стесняйся. Координаты свои не даю, я раз в неделю все меняю. Но если чего надумаешь, Валера с Саней знают, как меня найти. Да чего тут думать? На эту тему я уже не раз плотно размышлял, времени было достаточно, обсуждал вопрос с Федей, и мы пришли к определенным выводам. Мы вообще не собираемся никому примыкать, потому что вступить в какое-то движение — это значит принять его устав, согласиться с методами, принципами и правилами этого движения и в буквальном смысле утратить самостоятельность. Чьи вы хлопцы будете? Помните, да? То есть хлопцы уже не сами по себе, вольные гуляки, они под кем-то. А помните, что там дальше? Если кто-то забыл, я подскажу. Кто вас в бой ведет? В бой, как я уже говорил, мы не собираемся. Если бы не Ленка с Лехой, вообще залегли бы на дно и сидели бы тише воды ниже травы. То, что происходит сейчас, это случайность, разовая акция. Можете считать это вывихом или криком души, на ваше усмотрение. А любое экстремистское движение — это прямой путь на нары или под пули. И неважно, чьи это будут пули, злобных киллеров или родного спецназа. Все активные движения рано или поздно берут под патронаж или уничтожают. Исключений в практике нашей страны пока что не было. Это у кельтов и бывших мавров такое возможно, но никак не у нас. Патронаж нам однозначно не светит. Слишком много народу хотят нас поймать и любить. Так что все движения бодро топают мимо. А нам остается один сугубо изгойский путь. Удрать куда-нибудь подальше от очагов цивилизации. Спрятаться и никуда не высовываться. Мы полюбовались сверху на идиллическое единение соратников по ксенофобской фракции и тоже спустились во двор. Ленка села в свою машину. В многочисленной компании чужих мужиков она чувствовала себя неуютно. Чуть погодя, с интервалом в 3 минуты, позвонили Усольцев и Леха. Усольцев сообщил: прибыли на эвакопункт, все в порядке, ждут команды. Леха передал доклад шпиона из общаги. В зверинце тихо. Четверо к 9 часам убыли на дежурство в газоват, остальные спят. Укомплектованы 7 комнат. Кавказдючий покой сегодня охраняют сержанты Казбек и Ильяс. В комнате номер 10 две девушки. «Девок не трогать», — сказал Федя. «Само собой». Андрей покосился в сторону Ленкиной машины. «Не слышит ли? Мы с шалавами не воюем». «Не факт, что шалавы», — поправил я. «Ну как? С чушками? Добровольно?» «Не факт, что добровольно», — поддержал меня Федя. «Ну, не знаю». На лице Андрея отразилось недопонимание. «В общем, нам без разницы. Женщины не наш профиль, так что можете не волноваться». В начале 10-го наблюдателю ворот доложили, что со стороны общаги к нам едет ЗИЛ. «Пусть в дом зайдут», — сказал Федя Андрею, — «и предупреди. Не надо умных советов насчет того, чтобы отнять у водилы телефон. Почему, понятно?» Непонятно, но как скажешь. Трибунальцы вошли в дом. Во дворе остались мы и легионеры. Скотч, пакет? Предложил Руденко. Да, но не прямо сейчас, а как встанет. Спустя пару минут во двор заехал грузовик. Руденко и его люди поступили в соответствии с легионной практикой для таких ситуаций. Накинули капюшоны толстовок и повернулись спиной к воротам. Как только водитель заглушил мотор, легионеры во главе с комиссаром натянули шапки с дырками для глаз и повернулись. «Опа!» Гасан, спрыгнувший из подножки от удивления, разинул рот. «Это что за... руки?» Вполне дружелюбно предложил Федя, демонстрируя свой пистолет. «Руки на бампер, стой спокойно. Здесь 30 человек. Дернешься, живого места не останется». Гасан геройствовать не стал. Дал себя связать и спокойно присоединился к скучающим в бытовке хлопкоробам. Вязал его лично Федя. Вполне корректно. Без тычков и затрещин. Как видите, джигиты с возрастом становятся мудрее и понимают, что в некоторых случаях гордость следует выключать. Единственное, что он себе позволил, это небольшая сентенция по поводу судьбы своего железного коня. «Ребята, я не бандит. Эта машина — все, что у меня есть. Она мою семью кормит. Не знаю, зачем она вам, но если пропадет...» «Машина твоя будет возле общаги», — успокоил Федя. «Минут через 20 все кончится. Заберешь у гаражей со стороны рынка». «А что кончится?» «Тебя это не касается». После этого Федя дал команду экипироваться. Трибунальцы быстро разобрали пруты, надели маски и выстроились возле ЗИЛа. Четверо легионеров тоже экипировались и встали на левый фланг. На пост у бытовки и ворот заступили питерские стрелки. «Выдвигаемся в общагу, мочим хачей», — громко объявил Федя. Дверь бытовки закрыть забыли, так что пленникам все было слышно. «Сейчас их там 26 человек, плюс 2 мента, тоже хачи. По прибытии тихо спешиваемся, тихо заходим, сосредотачиваемся в коридоре, каждая группа напротив своей комнаты, затем по общей команде вламываемся и гасим всех подряд. По голове не бить, только по ногам и рукам. Задача простая — никого не убивать, но всем до единого сломать руки. Обе вопросы?» «Никак нет!» — дружным хором гаркнул строй. «Ух ты!» Как-то сразу повеяло ностальгическим армейским душком. «А вы, товарищ комиссаров, остаетесь стеречь пленных. Как только мы доедем до общаги, бросайте их к Бениной маме и летите к нам». Руденко хмыкнул, молча кивнул и изобразил подобие строевой стойки. «Ну все, командир, произвести расчет по группам. Обслуживать будем 7 комнат». Андрей быстро рассчитал бойцов. Я не видел, что творится в бытовке, но готов поспорить, Гасан впитывал каждое слово и выводы сделал вполне соответствующие. «Готовы?» «Так точно. По местам». Бойцы попрыгали в кузов, Федя с Андреем закрыли борт и затянули сзади тент. Запустив двигатель, Федя отвел управление за машину и проинструктировал. «Мы с Андреем в кабине. Димон, Юнги, выдвигайтесь с Ленкой следом за нами. По прибытии, как выйду, Юнги сразу ко мне. Работайте, как сказал. Димон, охраняешь Ленку. Да, по прибытии звонишь Сане». «Ты уже говорил». «Ага. Саня, ты остаешься со всеми, ждешь сигнала. Как Димон тебе звякнет, сразу дуй к общаге. Будешь подъезжать, позвони Усольцеву. Пусть засада выдвигаться на рубеж. И смотри в зеркало, на бытовку». «Не понял?» «В смысле, выглянет или нет?» «Ты про Зиловского водилу?» Да, понял. А в чем фишка? Телефон у него остался. Я не стал забирать. Замотал слабенько, освободиться быстро. У него племяш сегодня дежурит в самообороне. Еще вопросы? Зачем вообще вся эта петрушка с водилой? Сигнал в самообороне. Мы там управимся за 5 минут. Что потом будем делать? Ждать? Пусть бегом подскочат, пока мы разогретые. Отработаем по-быстрому и свалим. Ага, понял. А ментам он не звякнет? Нет, это не тот случай. В первую очередь он будет звонить племяннику. Я эту публику знаю. Родня у них на первом месте. На втором деньги. Так, а почему нам не поехать с вами прямо сейчас? Пусть развязывается, звонит. А потому, что если племяш окажется толковым, прежде чем поднимать самооборону, возьмет и звякнет в общагу. Оттас, подъем, в ружье, на баррикады. Понял. Руденко слегка порозовел. Все понял. Последний вопрос можно было бы и не задавать. Для такого умника несложно было бы и самому додуматься, почему нужно делать именно так, как сказал Федя.